и рассыпались веером на окраине Ливингстона. Я услышал щелканье бича, несколько йоу, и с пронзительным ржанием табун снова соединился, молодняк то и дело взбрыкивал, и коричневой волной покатился к предгорью. Я находился в 20 футах от вожака, серого жеребца, господина многих племенных кобылиц, которые были глубоко озабочены благополучием беспокойных жеребят. То был настоящий зверь кремовой масти. Я сразу узнал его по дурной выучке его войска, который рванулся назад, уведя за собой несколько своенравных лошадок. Снова послышалось щелканье бичей, которое доносилось до меня из-за пыльной завесы, и кобылицы, ошарашенные и недовольные, вернулись легким галопом. Их преследовали оба живописных хулигана, которые пожелали узнать, какого черта я здесь делаю, помахали мне шляпами, а затем понеслись вниз по склону, догоняя своих подопечных. Когда топот табуна замер вдали, в прерии наступила удивительная тишина. Та самая тишина, которая, как говорят, навечно поселяется в сердце закоренелых охотников или трапперов, обособляя их от прочих людей. Город растворился в темноте, и молодая луна показалась над усыпанной снегом вершиной. Река, которая скрылась за стеной осоки, возвысила голос и спела горам песенку, а старая лошадь, которая подкралась сзади в сумерках, вопросительно задышала мне в затылок. Вернувшись в отель, я заметил, что приготовления к празднованию 4 июля были в полном разгаре. Примечание. Декларация независимости принята 4 июля 1776 года в период войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годы. Провозглашала отделение колонии от метрополии и образование самостоятельного государства Соединенных Штатов Америки. Какой-то пьяница с винчестером на плече прохаживался по тротуару. Не думаю, чтобы он подкарауливал кого-то, потому что держал ружье так, словно это был обыкновенный дорожный посох. Тем не менее, я постарался выйти из сектора обстрела и далеко за полночь слушал проклятия и богохульство рудокопов и пастухов. В каждом баре Ливингстона лежал экземпляр местной газеты, и каждый внушал жителям, что они самые лучшие, самые храбрые и самые прогрессивные люди самой прогрессивной нации на Земле. Газеты «Такомы» и «Портленда» льстили своим читателям точно так же. Однако мои подслеповатые глаза видели только замызганный городишко, переполненный людьми в грязных воротничках и совершенно не способных произнести хотя бы одну фразу, не вставив в нее 3 ругательства. Они занимались коневодством, добычей руды в окрестностях Ливингстона, но вели себя так, словно разводили херувимов с алмазными крыльями. Поезд полз в национальный парк горным проходом вдоль реки, а дальше по земле вулканического происхождения. Какой-то незнакомец, заметив, что я не отрываю глаз от ручья, пробегавшего под окном вагона, чуть слышно пробормотал: «Если хотите половить рыбку, задержитесь у Янки Джима». Затем поезд остановился в горле узкой долины, и я выпрыгнул из вагона буквально в объятия Янки Джима, единоличного владельца бревенчатой хижины, неподсчитанного количества сенокосных лугов, а также конструктора 27-мильной узкоколейки, на которую сохранял право взимания пошлины. А вот и сама хижина, река в 50 ярдах поодаль и отполированные линейки рельсов, скрывавшиеся за утесом, и все. Узкоколейка служила как бы завершающим мазком на этой картине уединения. Янки Джим, живописный старик, был наделен незаурядным талантом рассказчика, которому позавидовал бы сам Ананий. Мне показалось, поскольку я был самонадеян в своем неведении, что будет вполне уместным, если я вставлю в беседу несколько собственных историй, намеренно приукрасив кое-какую ложь, собранную в процессе бродяжничества. Примечание. Ананий, библейское. Муж Сапфиры, будучи уличенным во лжи Павлом, умер. Разговорное. Любой лжец. Янки Джим внимательно выслушал меня и тут же, не сходя с места, переплюнул. Ведь ему приходилось иметь дело с медведями и индейцами, не менее чем с двумя десятками разом. Он превосходно знал реку Йеллоустоун.